Глава 9. Стас. Гуров ворвался в кабинет как вихрь и сразу уселся за стол, открывать карту Москвы. «Ты чего? Привидение увидел?» — пошутил Кричко. «Ищешь услуги по изгнанию потусторонних сил? Эманации какие-то ощущаешь?» «Эманации!» — отмахнулся Гуров. «Зацепка появилась, понимаешь? Зацепочка!» Кричко сразу перестал шутить, подсел к столу друга и стал смотреть на экран ноутбука. Северо-западная часть столицы, Лобня, Химки, Путилково. Гуров постучал пальцем по экрану монитора. «Понимаешь, в Путилкове они прячутся и шубу прячут. Пока дело не касалось самого ценного, Саул на своих явках по своим привычным адресам прятался. Но он не дурак, он понял, что мы все его контакты и связи быстро поднимем и выясним, где его искать. Белец и Симарев при нем». А Белец рассказывал во время отсидки, что у него бабка в Москве умерла. Короче, долго рассказывать, Стас. Ты, главное, смотри. Расстояние от Лобни, где было нападение на Туманова и Кускова, и где мы взяли Саула до Путилкова. Тут ехать 20 минут. А они машину бросили. Стали бы они рисковать после такой операции со взрывами ехать на угнанной машине без документов? Нет. Они такси вызвали, причем заранее. УАЗик мы нашли, но неважно где. Важно, что нужно найти вызов такси примерно из того района в Путилкове. Займись. А я к Петру, чтобы вызвать группу ОМОНа, и сразу выезжаю туда. Ты мне по телефону сбрось конечный адрес заказа такси. Если несколько, значит все назови. Главное, время, чтобы совпадало. В Путилкове Гуров был через час. И стоило ему въехать в поселок, как сразу раздался телефонный звонок. Кричко сообщил, что в нужном диапазоне времени из Лобни поступил только один заказ на вызов такси до Путилкова. Гуров понял, что все оценил правильно. Осталось найти эту улицу, совхозную и дом 39. Ясно, что преступники вышли не около дома, в котором жили, а поодаль и дальше прошли пешком. Микроавтобус с затемненными стеклами и с 10 ОМОНовцами внутри остановился сзади. Гуров позвонил на номер местного участкового, который получил задание еще 2 часа назад. Молодцеватый капитан в форменной футболке открыл дверь и сел на переднее сиденье. «Здравия желаю, товарищ полковник», — сходу начал он. «Я поднял данные, вот что получается. В том году во второй половине, как вы указали, в поселке умерло пожилых женщин всего 6 человек. По фамилии Белец никого не значится». На этой улице, в доме 39, жила Елизавета Сергеевна Юровская. Больше информации я не успел запросить. Про дом зато могу сказать. Вон он, впереди стоит, из красного кирпича. Я еще в прошлом году занимался вопросом. К соседке через участок 39-го дома повадились собаки лазить. Она жаловалась мне. Но дом пустует, и я посоветовал ей самой свой забор укрепить, чтобы лазов не было. Собаки-то к ней попадали уличные, бездомные, не соседские. С тех пор, как бываю в этих местах, посматриваю на дом, но людей в нем не видел. Хотя я был возле 39-го дома в этом году всего, наверное, 2 раза. Зимой там все заброшено было и в снегу, ни тропинки, ни следов. И весной в этом году тоже обратил внимание, что все заросло во дворе. Рапорт писал начальству по этому поводу, просил запросы подписать на поиск родственников Юровской. Опасно, бомжи заберутся, костер разведут. И так полыхнет, Калифорнии не снилось. «Понятно. Спасибо, капитан», — поблагодарил Гуров. «Я еще просил пару оперативников в гражданке с собой привезти». «Так они здесь. Просто поняли, что вам нужно, чтобы без формы. Вот они со мной и не стали вместе подходить, чтобы не расшифроваться. Вон они стоят у магазина, квас пьют». «Сидите пока здесь в машине и стекло не опускайте», — велел Гуров, а сам отправился к магазину. Улица была пустынной, и это хорошо, учитывая, что придется работать спецназу, а у уголовников есть даже гранаты. Хорошо, если только одна, и они ее истратили, а если несколько? 2 молодых ребят лет по 25-28 сразу срисовали Гурова. Легковая машина, следом микроавтобус с затемненными стеклами, и участковый сел в легковую и не выходит. А этот солидный мужчина в дорогом костюме идет к ним. «Как квасок, парни?» — спросил Гуров. «В норме, товарищ полковник», — ответил белобрысый крепыш. «Вы меня знаете или по другим признакам догадались?» — поинтересовался сыщик, но оперативники только переглянулись и тихо засмеялись. «Толковые ребята», — решил Лев Иванович и на всякий случай показал сотрудникам свое удостоверение. Высокого столика, где парни пили квас, больше никого не было. Подслушать тоже было некому. И Гуров стал излагать суть задания. В 39-м доме могут прятаться два вооруженных преступника. В микроавтобусе ОМОН. Чтобы не было шума и жертв, действовать придется очень аккуратно. Ваша задача на первом этапе — обойти дом со всех сторон по улице и постараться рассмотреть ситуацию в доме и вокруг него. Задняя часть забора выходит к соседнему участку, который, в свою очередь, граничит с соседней улицей, а дальше пустырь. Не исключено, что у преступников предусмотрен вариант бегства через соседний участок. Когда осмотритесь, сообщите мне по телефону. Думаю, что ваша задача будет прикрыть тот путь отхода через соседний участок. Я вам пришлю участкового, вместе с ним познакомитесь с соседями и займете позицию. Если их дома нет, тогда вам же проще, поняли? Так точно, кивнули оперативники. Задача, как мы поняли, брать только живьем? И думать забудьте, чтобы стрелять на поражение, нахмурился Лев Иванович. В самом крайнем случае, и то, если будет угроза, что кто-то из них может уйти. И тут в кармане у Гурова зазвонил телефон. Предупреждающе подняв руку, чтобы оперативники замолчали, он поднес аппарат к уху. Звонил участковый, которого он оставил в своей машине. «Товарищ полковник, из 39-го дома вышел человек, направляется в вашу сторону». «Один?» — насторожился Гуров и сразу повернул голову в сторону улицы. Второй открыл ему калитку и пока стоит, смотрит ему вслед. Так, плохо это или хорошо? Гуров хорошо видел, как вдоль дороги по обочине идет мужчина в сторону магазина. Идет неторопливо. Одет обычно, как и многие летом. Короткие бриджи из тонкого материала и футболка. На ногах кроссовки. Через пару минут этот человек поравняется с машиной Гурова, с микроавтобусом, в котором сидят ОМОНовцы. Куда он идет? Проверить, что за машины стоят недалеко от дома, в котором они прячутся. Просто в магазин. Сколько их там еще в доме осталось? Какое оружие, сколько? Участковый снова заговорил. Парень у ворот все еще стоит и смотрит вслед товарищу. «Эх», — подумал сыщик, — «сейчас бы быть у калитки, и тогда без особого шума можно было бы взять обоих». Правда, при условии, что в доме больше никого нет. А если Саул незадолго до своего ареста там целую банду собрал? Незнакомец поравнялся с машиной, но даже не повернул в ее сторону головы. Вот он прошел мимо микроавтобуса. Как же Гурова подмывало отдать приказ, и сейчас бы этого типа молниеносно втащили в автобус. Снова голос участкового. Второй закрыл калитку и вернулся в дом. Входная дверь за ним закрылась. «Наблюдать за домом очень внимательно, наблюдать и не отключаться», приказал Гуров участковому и сказал одному из оперативников. «Зайди в магазин и посмотри за ним внутри. Если пройдет мимо магазина, наблюдай оттуда, пока сможешь, потом возвращайся». Оперативник исчез в магазине, а второй начал рассказывать Гурову какую-то веселую историю из жизни. Мужчина, вышедший из дома, подходил к магазину, и теперь Гуров узнал его. Это был Сергей Белец, который когда-то сидел вместе с Тумановым в одной колонии. Его фотографию прислали из оперчасти колонии. Значит, в доме остался Симарев. Один или нет? Предупредив, что он отключается, Гуров велел участковому созвониться со вторым оперативником и поддерживать связь. А сам набрал командира ОМОНовцев и передал приказ быть готовым действовать молниеносно, когда этот же парень пойдет назад к дому. Теперь Гурову пришлось контролировать ситуацию и на улице, и возле дома. Придется надеяться на участкового, ему из машины хорошо виден дом, калитка и входная дверь. Минуты тянулись томительно. Наконец Белец вышел с пакетом, в котором угадывались консервы, какие-то бутылки и хлеб. Неужели просто ходил за продуктами? Буквально следом из магазина выскочил оперативник, который сделал вид, что нечаянно толкнул уголовника. Извинившись, он поставил на стол тарелку с закуской и три бутылки пива. Белец на его выходку отреагировал подозрительным взглядом, но потом успокоился и двинулся в сторону дома. «Как там во дворе дома обстановка, что видишь?» — спросил оперативник участкового. Гуров набрал снова командира ОМОНовцев и приказал приготовиться. «Будет обидно, если что-то сейчас нарушит все планы. С наскоку такие операции не проводятся, тут нужно обязательно улицу с двух сторон незаметно перекрыть, людей в гражданском расставить». А Гуров сейчас действовал наугад, с минимальными силами и вообще без всякой предварительной подготовки. «Берем», — коротко приказал он, когда до двери микроавтобуса осталось всего два шага. И Белец поравнялся с дверью, которая вдруг откатилась в сторону. Уголовник повернул голову почти машинально, но ничего сделать и даже подать сигнал голосом не успел. Четыре сильных и умелых руки мгновенно втянули его в салон микроавтобуса, и дверь сразу закрылась. «Что в доме, во дворе?» — спросил оперативник участкового. «Движения не наблюдаю». «Все, ребята, в доме мы работаем сами, а вы по-прежнему отвечаете за соседний участок, чтобы никто через него не ушел. Участкового я вам пришлю». Подойдя к микроавтобусу, Гуров открыл дверь и поднялся внутрь. Допрос шел в полной мере. Бледный, перепуганный Белец лежал на полу, и над ним склонился командир ОМОНовцев. Руки задержанному держали просто и эффективно, наступив на них берцами. Увидев Гурова, командир доложил. «Клянется и божится, товарищ полковник, что его дружок в доме один, расположение комнат простое. Вот с его слов я нарисовал схему». Протянул он лист бумаги. «Вот что, Сережа Белец по кличке Белый». Гуров наклонился к уголовнику и взял его за нижнюю губу. «Учитывая твою особую опасность, как и твоего друга, то, что вы запросто бросаетесь гранатами, не опасаясь гибели неповинных людей, мы могли бы вообще не беспокоиться и не стараться взять вас обоих живыми. Но есть закон и долг. И мы, черт возьми, должны рисковать жизнью, чтобы вас взять и отдать под суд. Но учти, Белый, если ты соврал хоть в чем-то, хоть на одну букву соврал здесь, я лично тебя при попытке к бегству. Понял?» Белец был сильно испуган. На психику ОМОНовцы ему надавили здорово. Скорее всего, Белец не врал. В доме было две комнаты и кухня с сенями. Дом построен хоть и после войны, но строили его по старинке. Вход со стороны калитки, два окна на улицу, одно из спальни, в сад за домом. Симарев, скорее всего, пока закрылся на задвижку в доме и будет стоять у окна и ждать друга. Или выйдет снова к калитке. «Ну, начали», — приказал Гуров. Автобус поехал вдоль забора по встречной полосе, и две машины уже вильнули в сторону, объезжая препятствия, при этом раздраженно сигналя. Гуров смотрел в окно через затемненное стекло и вдруг увидел, как из дома вышел Симарев, посмотрел по сторонам, а потом не спеша пошел к калитке. На плечи он накинул джинсовую куртку и держал одну руку за спиной под курткой. «А ведь у него там пистолет». «Останавливаемся прямо перед калиткой, быстро выходим и берем его втроем. Двое прикрывают из-за автобуса». Принял решение командир, но Гуров возразил. «Нет, не успеете. Он начнет стрелять с перепугу». «Давай проще, командир. Я снимаю пиджак, чтобы не выглядеть так официально. Автобус остановится, я выйду к нему и заведу разговор. А потом выходите вы. Если появится пистолет, я постараюсь его обезоружить или помешать стрелять прицельно. Готовьтесь». Сняв пиджак, расстегнув и сбросив кобуру, Гуров сунул пистолет сзади за ремень брюк и откатил дверь остановившегося микроавтобуса. Лицо Симарева, виднеющееся над деревянным редким забором, было напряженным и подозрительным. Он явно не знал, что думать и чего бояться. Сыщику показалось, что уголовник уже вернулся бы в дом, выйдя Гуров на несколько секунд позже, и поэтому Гуров позвал его, призывно подняв руку. «Эй, хозяин, день добрый. Подскажите, пожалуйста, я из коммунального отдела муниципалитета». Гуров перепрыгнул небольшую канаву и уже подошел к калитке почти вплотную, неся по дороге полную околесицу по поводу утечки канализации и прорыва воды, о котором заявляла женщина Валентина Ивановна. Но она так невнятно назвала адрес, что теперь по ее жалобе приходится объезжать весь квартал. И все же это сработало. Симарев не успевал следить за речью этого человека в белой рубашке и за улицей. А заодно он не успевал поразмыслить, почему не возвращается так долго из магазина Белец. «Вот, посмотрите на этой схеме. Вы не сможете мне подсказать?» Гуров держал в руке ту самую схему, которую в автобусе, со слов второго уголовника, нарисовал командир ОМОНовцев. «Если Симарев подойдет и даже откроет калитку, то обойдется все вообще без шума. Никто даже не заметит, что что-то произошло». Но он не открыл. Подойдя вплотную к калитке, которая была ему только по верхнюю часть груди, он машинально взялся левой рукой за калитку и попытался посмотреть, что там ему предлагал незнакомец. Гуров успел оценить расстояние между досками в калитке и действовал решительно. Ничего другого ему не оставалось, как идти, что называется, ва-банк. Если бы что-то не получилось, он получил бы пулю в живот. Но Симарев подошел вплотную к калитке, держа руку с пистолетом за спиной, под накинутой на плечи курткой. И Гуров резко выбросил вперед руку, роняя ненужную уже схему, и схватил пальцами Симарева за волосы, рывком подтянув его голову к калитке. Да так, чтобы верхняя часть досок впилась в его грудь. Левая рука сыщика одновременно проскользнула между досками калитки и как клещами вцепилась в запястье правой руки бандита. Гуров держал его так, дергающегося, вскрикивающего, не давая оторваться от калитки и выдернуть руку с пистолетом. Эти секунды Гурову показались вечностью. Он всем своим телом, особенно животом, чувствовал, что не удержи он руку Симарева, и тот сразу же через калитку всадит ему пулю в кишки. Но двое спецназовцев были уже во дворе, и пистолет из руки Симарева вырвали, а его самого, согнув в три погибели и заломив руки назад, мгновенно утащили к дому. Другие бойцы бежали по двору, осматриваясь. Кто-то забежал в дом, проверяя все помещения. И когда Гуров с мокрой от напряжения спиной вошел во двор и подошел к дому, ему сообщили, что в доме больше никого нет. «Ну вы даете, товарищ полковник!» То ли с восхищением, то ли осуждающий покачал головой командир ОМОНовцев. «Тихо, тихо!» Оглянувшись по сторонам, Гуров сурово посмотрел на спецназовца. И чтобы про это задержание никому ни слова. Белец сидел пока под охраной в микроавтобусе, а перепуганный и всклоченный Симарев в наручниках красовался на табурете посреди комнаты и с ужасом смотрел на черное обмундирование ОМОНовцев, оружие и лица в балаклавах. Случилось невероятное, видимо, никто и не предполагал, что полиция сможет вычислить это место и так быстро сюда добраться. Что произошло с Саулом, они, видимо, не знали, но могли предполагать, слыша стрельбу в том месте, где Белец бросил гранату. Они просто сидели здесь и ждали появления Саула, ждали его приказа. «Геннадий Симарев!» Гуров подвинул второй табурет и сел напротив задержанного. «Вопрос первый. От того, как ты на него ответишь, будет зависеть твоя дальнейшая судьба. Либо ты идешь на сотрудничество со следствием, либо упираешься и ничего не говоришь. И тогда мы тебе на полную катушку вешаем все, включая и нападение на две квартиры, и попытку убийства Лома, вашего старого приятеля Туманова, и еще одного человека в машине, который находится в больнице с двумя пулевыми ранениями. Судьба незавидная, друг Симон. У тебя, конечно, а не у него. Если ты ждешь Белого, то уже не жди. Он упакованный в микроавтобусе сидит. Неудачно он в магазин сходил». «Я никого не убивал же», — промямлил Симарев, но Гуров его тут же перебил. «А на это нам, друг Симон, глубоко наплевать. Ты преступник и должен сидеть. Как долго и как тяжело, зависит только от тебя. Поэтому вопрос первый. Где шуба? Время пошло». «Ее сожгли», — поспешно отозвался Симарев. «Саул сам ее положил в старую ванну за домом и заставил меня поливать ее кислотой». «И что?» «И она вся сгорела там, в кислоте. Вонище было жуткое». Гуров повернул голову к оперативникам и велел проверить. Те ушли, а он продолжил допрос. «Что это за шуба? Зачем она нужна была Саулу? Зачем ее красть, а потом уничтожать?» «Я не знаю, он ничего не говорил про это», — снова начал мямлить Симарев. «Он только приказывал сделать одно, потом другое. Мы все выполняли, а он не объяснял». В комнату вернулись оперативники и подтвердили, что в ванной остатки зловонной жижи. Через отверстие она слилась на землю под ванной и смешалась с землей. Отчетливый запах серной кислоты. Гуров кивнул и позвонил Орлову, попросив прислать по этому адресу оперативно-следственную группу и сообщив о задержании двух фигурантов вооруженного нападения из окружения Саула. Заодно сообщил, что шуба, скорее всего, уничтожена кислотой. Орлов проворчал что-то и не стал пока задавать никаких вопросов. Подозвав участкового, Гуров попросил его найти понятых к приезду группы, а потом приступить к обыску. Он допрашивал то одного задержанного, то другого, но продвинуться в вопросе уничтожения шубы так и не смог. Тупик. Причем очень непонятный, глупый тупик. А ведь есть какая-то настоящая разгадка, а не просто утверждение, что Саул больной на всю голову, или он состоит в тайном обществе охраны редких животных, и песцовые шубы, по его мнению, подлежат уничтожению. Глупо. А что можно предположить еще? И все-таки кое-что удалось прояснить. Белец, который бросал в Туманова гранату, осознал свою участь и старательно отвечал на все вопросы Гурова. И когда Гуров минута за минутой стал расспрашивать о поведении Саула после возвращения в этот дом с похищенной шубой, Белец наконец собрался, вспомнил важную деталь. Да, Саул уходил с шубой в другую комнату, а потом велел принести из машины кислоту и сжечь ею шубу в ванной за домом. «Когда я шубу взял, мне показалось, что в ней большая дыра», — пояснил Белец. «Дело не мое. Может, он там вырезал часть меха себе на шапку или бабе какой-нибудь в подарок. Точно, дыра была. Когда я ее в ванну клал и когда мы поливали ее кислотой». Когда приехала опергруппа, при понятых начали обшаривать дом. И в дальней спальне, за шифоньером, между ним и стеной дома, нашли свернутый в несколько раз кусок меха. Его при понятых разложили на столе, прямо под потолочным светильником. Развернули, и Гуров увидел, что на внутренней стороне кожи чем-то, скорее всего, какой-то кислотой, вытравлен рисунок. Больше всего он был похож на какую-то электрическую схему. Прежде чем изымать этот кусок меха, Гуров сфотографировал его несколько раз на свой телефон и отправил фотографии Кричко и Орлову. Теперь было о чем говорить с Саулом. Гуров понял, что выдохся на сегодня до предела. Увезли задержанных, вещественные доказательства, разъехались местные полицейские. Лев Иванович попросил одного из ОМОНовцев перегнать его машину в управление, а сам ехал с ними в микроавтобусе, бесцельно глядя в окно. Все думали, что знаменитый сыщик полон размышлений по поводу загадочного преступления. Но Гуров просто отдыхал. Просто ехал и старался ни о чем не думать. Он знал это свое состояние. Мотору нужна передышка, его нужно срочно на какое-то время выключить, иначе перегорят предохранители. «Ребята, остановите меня на бульваре», — попросил он. Вечерело. Было тихо и хорошо в парке. Летний вечер здесь, казалось, окутывает каждого особой аурой спокойствия. Листья на деревьях, раскинувшихся вдоль всех дорожек и тропинок, чуть шевелятся на теплом вечернем ветерке. Можно долго слушать их шелест, шепот и думать, что листва разговаривает с тобой. Сядь на лавку под этой вот березкой, и она поведает тебе старинные истории, что происходили здесь много лет назад. Небо ясное, голубизна его пронзается лишь парочкой белых облаков, лениво плывущих по небосводу. Парк живет своей жизнью, молодежь безмятежно прогуливается по дорожкам. Одни держатся за руки, смеются и обмениваются веселыми шутками, а другие располагаются на мягкой траве с книгами в руках или в наушниках, полностью погруженные в мир собственных мыслей. Где-то в уголке парка слышны звуки музыки, голоса детей, молодежи. Голоса молодых людей, шумные и радостные, словно солнечные зайчики, рвущиеся из рук. И я был таким, и я был молод и тоже жил счастливо. Но я и сейчас счастлив, напомнил себе сыщик. Просто стал степенным и воздержанным. Молодые мамы, гуляющие со своими малышами, неспешно катят перед собой коляски, останавливаясь около клумб с цветами, чтобы показать детям что-то яркое и красочное. Время от времени они присаживаются на скамейке, наблюдая за играми малышей на детских площадках, разговаривают друг с другом, делясь советами и опытом, а их голоса наполняют воздух доброжелательной добротой и пониманием. Можно любить город, а можно любить природу. Но когда в твоем городе так удачно собрано все, и городское удобство, и дыхание природы, ты чувствуешь гармонию в душе. Атмосфера парка проникает в самую душу. каждый уголок этого городского оазиса наполнен светом и уютом. Звуки шороха листьев, отдаленные крики детей и редкие звонки велосипедов будто бы сливаются в единый бесконечный аккорд, плывущий над парком. Это место, где время замирает, позволяя каждому вновь обрести простые радости и испытать настоящее единство с самим собой и окружающим миром. Старики, сидящие на скамейках вдоль аллей, словно стражи времени, погружены в свои мысли или невзначай отдаются непринужденной беседе с соседями по лавочке. Лица их — образы спокойствия и добродушия, вылепленные десятилетиями испытаний и радости, печалей и улыбок. Бывалые и мудрые, они обрели то особенное умиротворение, что приходит лишь с годами. Некоторых из них можно заметить шахматными досками. Они вдумчиво изучают фигуры, время от времени тихонько передвигая ладьи и ферзей, словно зная, что успех не важнее самого процесса игры. Эта шахматная партия сродни жизни. Однажды сделанный ход может привести к неожиданному исходу. Но мудрость и терпение находятся в умении читать будущее собственным сердцем. Другие просто наслаждаются легкими дуновениями ветра, который овевает их лица, приятное дыхание города, живущего своей неторопливой суетой. Да, именно так, и именно здесь ты не чувствуешь стремительного и неумолимого движения города, его невероятного ритма. Этот ветер несуетливый и благостный, как и сами старики, символ жизни и движения. Он несет с собой ароматы начавшегося лета, шум далеких машин, отголоски чужих разговоров. Это дыхание напоминает им о том, что город живет рядом, но этот парк рядом с городом никуда не спешит, принимая их в свои объятия. Так они сидят, наблюдая, как вокруг протекает жизнь. Их глаза глубокие и ясные видели много, и, возможно, именно поэтому они научились радоваться простым вещам. Рядом с ними, на этих тихих скамейках, сама жизнь замедляется, обретая свое истинное значение в этих мгновениях покоя и гармонии. «Ну вот», — решил Гуров, — «теперь можно идти домой». «Маша, ты дома?» — зычно позвал Гуров из прихожей. «Что за вопросы?» отозвалась с кухни жена. «Куда я могла деться от любимого голодного и уставшего мужа?» Маша выпорхнула из кухни с перепачканными в муке руками и чмокнула мужа в щеку. «Ну, вот и порядок», — подумал Лев Иванович. «Теперь бокал вина или рюмку водки, вкусный ужин и задремать перед телевизором. И только ощущать рядом теплое, неторопливое дыхание Маши». Когда Саула привели в кабинет Гурова, он молча достал из сейфа пакет, развернул кусок меха и положил его кожей вверх на столе. Саул молча уставился на находку, потом опустил голову. Молчание длилось всего пару минут, но за это время Саул, казалось, метался в своих мыслях, пытаясь принять правильное решение. «Не надо молчать так глубокомысленно, Серафимов», — сказал Гуров. «Это непродуктивно. Нам обоим невыгодно тянуть время, потому что нужно заканчивать это дело, а тебе определяться с твоей позицией в этом деле. Либо ты молчишь, мы предъявляем доказательства в суде, и ты получаешь по максимуму. Либо ты включаешь голову, помогаешь нам во всем. И мы пресекаем все вместе этот французский проект. Повторюсь для особо непонятливых. Вместе пресекаем, а не только уголовный розыск». «И типа, мне зачтется признание и содействие следствию?» — хмыкнул Саул. «Срок на пару лет скостят?» «Серафимов, мне о тебе говорили, что ты хитрый, расчетливый и удачливый вор. Мне кажется, что я слушал сплошную ложь. Ты просчитай хоть немного вперед. За организацию грабежей и убийств тебе ведь причитается роль создателя преступной группировки, а содеянное предумышленно и по предварительному сговору может вообще привести тебя к вышке. Сколько тебе лет, Серафимов? Ты прикинь, что сидя там, на спецзоне, и не надеясь выйти, ты умрешь гораздо раньше, чем на воле, чем на обычном строгаче. По твоей статье тебе не светит досрочное освобождение, еще и потому, что через 10 или 15 лет ты начнешь тихо сходить с ума. И если даже предположить, что какой-то судья через много-много лет сочтет, что ты искупил вину перед обществом и выпустит тебя, ты прямиком попадешь в психушку. Но только ты не ощутишь никакой разницы, потому что будешь к тому времени тихим помешанным. Будешь мочиться под себя и есть с ложечки, если найдется кто-то, кто будет тебя кормить. Не будь идиотом, Саул, ты проиграл и проиграл по полной программе. Не заставляй меня знакомить тебя с показаниями Косоногова, Симарева, Белеца, Ювачева, Кускова, Струкалева, Павла Ларионова, Поля Лари. Ты должен понять, что на этом этапе мы уже можем вообще обойтись без твоих показаний. И ты окажешься никому не нужен. Вообще никому. «Хватит!» Заорал Серафимов и, обхватив голову руками, согнулся на табурете, почти уткнувшись головой в собственные колени. «Хватит!» Прошло немало времени, пока Серафимов смог успокоиться и начать связно говорить. Он сидел потерянный, раздавленный, сморщенный, как старая портянка. Сидел, правда, положив ногу на ногу и еще внешне пытаясь выглядеть солидно, как настоящий вор. Но говорил он с готовностью, рассказывал так, как будто каялся. Не раскаивался, а признавал все, что натворил и что еще хотел натворить. Наверное, пахнуло на него холодом двухместной камеры на спецучастке, откуда можно никогда не выйти. Совсем никогда. «Пашка Ларионов нашел меня сам еще в прошлом году, когда-то пересекались мы на пересылке, потом встречались уже на воле. Потом он исчез, и я о нем слышал редко. А тут объявился весь деловой, в дорогом прикиде, с перстнем на пальце и в часах, которые стоят как квартира. Не знаю, наверное, эти часы меня так задели тогда». Саул опустил голову и помолчал, как будто вспоминал, как выглядели те часы на руке Пашки Ларионова. «Захотелось мне тоже красивой жизни, чтобы меня уважали вот так сразу, за одни только часы». Гуров не мешал рассказу, хотя ему хотелось напомнить Серафимову, что уважают вообще-то не за часы. Но разве объяснишь это человеку, посвятившему жизнь воровству, то есть отниманию денег у других людей? И Саул монотонно, затаённой грустью в голосе, продолжал. Сказал, что он гражданин Франции, живет в самом городе Париже, и сказал, что дело имеет здесь, на родине, и нужен ему крепкий и надежный партнер, такой, как я. А мне глаза его часы застят, такие же хочу. И слушаю его, и думаю, что первым делом такие же куплю, когда все выгорит. А если нет, отверну Пашке башку и сниму с него эти котлы французские. Так что предложил Ларионов? Человека просил найти, который смог бы сигнализацию отключить по электрической схеме, которую ему передадут. Бабки обещал просто космические. Не поверил я ему, решил зубы заговаривать, делать вид, что помогаю. Пусть, думаю, свои карты на стол выложит. А уж я со своими погожу. Вот он мне про шубы и рассказал. Что, мол, придет лишняя пара шуб, и в одной, на спине, под подкладкой, эта самая схема сигнализации нарисована. Она будет подключена к сигнализации здесь, в Москве. «Что за вещь будет под сигнализацией здесь, в Москве?» — нахмурился Гуров. «Не знаю. Сказал, что сам приедет или передаст с верным человеком, что нужно увезти из-под сигнализации. Я думаю, что из Франции какая-то выставка придет, и будет она выставляться у нас, в Пушкинском музее». «Когда выставка?» «Не знаю, начальник. Теперь, если он узнает, что вы меня и помощничков моих повязали, может, и не узнаем мы, что за вещица такая, что стоит таких космических денег». «Ты человека нашел? Специалиста, кто сможет отключить сигнализацию? Кому-то показывал эту схему? Срисовал ее с шубы?» «Нет, начальник, не нашел человека, выжидал все. А срисовывать я не рискнул. Вдруг чего не так, перерисую, а оно важным окажется. Надо специалистом быть, чтобы понять, что там и как нарисовано. Вырезал из шубы я рисунок этот и спрятал за шкафом. А саму шубу, чтобы следов не осталось, сжег кислотой. Зачем же понадобилось присылать две лишние шубы?» Угрюмо поинтересовался Кричко, молчавший все это время и только качавший головой. «Психология», — криво усмехнулся Саул. «У них там в заграницах все по науке делают, я тоже спросил. «А на кой хрен две-то лишние шубы? Одной достаточно?» «А он мне говорит, что вдруг ты не успеешь перехватить шубу, когда там в магазине товар примут уже. За такую шубу каждый удавится. А тут ты одну выкрадешь, глядишь, кто-то из наемных работников себе другую возьмет и промолчит, что их две лишние-то было. Жадность миром правит, начальник», — верно Ларионов подметил. «Косоногого ты заставил хозяйке мехового магазина подкатиться? По твоей наводке он стал ее любовником?» «По моей. Видно же, что баба замужняя, а счастья бабьего у нее нет». Когда на экране монитора появилось лицо Мари, Гуров облегченно улыбнулся. Он почему-то стал опасаться, что французское бюро Интерпола вдруг перестанет помогать, откажутся от этого дела по каким-нибудь причинам. Но капитан Лафлер выглядела все такой же серьезной и такой же милой, когда вдруг улыбалась. А улыбалась она в самые неожиданные моменты разговора. И, наверное, делала это умышленно, чтобы сбивать собеседника с толку. «Добрый день, Лев. Как ваши успехи?» «Привет, Мари», — улыбнулся в ответ Гуров. «Хотя по-французски «привет» звучит как «салют». «Вы выглядите уставшим, Лев», — покачала Мари головой. «Есть новости?» «Есть. Из Парижа в Москву, в Пушкинский музей, скоро отправится выставка, и какой-то очень дорогой, фантастически дорогой экспонат хотят похитить здесь, в Москве. Вот такие у меня новости». «Готовится выставка полотен библейского направления», — сразу же ответила Мари. «Это из коллекции собора Парижской Богоматери». «Нотр-Дам-де-Пари», — блеснул своим произношением Гуров. «И что, среди экспонатов собора есть уникальные и фантастически дорогие экспонаты?» «Да нет», — со странной интонацией ответила француженка. «Ничего фантастического, чтобы стоило таких затрат на их хищение. Вы знаете, мы провели обыск в доме Рошет. Жена Пьера Рошета, мадам Стефани Рошет, действительно дома сшила две эти самые лишние шубы. Мы нашли обрезки мехов, подкладки, выкройки, которые она пыталась копировать у себя в салоне. Оба задержаны». «Что, дело движется к финалу?» — спросил Гуров. «Еще бы знать, что же является объектом похищения». «Я вам сейчас перешлю одну переводную статью из новостей, выходивших несколько лет назад. Посмотрите». Когда файл пришел, Гуров открыл его и стал читать. «Хранившаяся в соборе Парижской Богоматери Владимирская икона, которую в 2007 году подарил патриарх Алексий II, после пожара повреждений не получила», — сообщил в субботу представитель Русской Православной Церкви при Совете Европы, настоятель Храма Всех Святых в Страсбурге, игумен Филипп Рибых, со ссылкой на настоятеля Нотр-Дама Патрика Шове. «На следующий день после пожара я связался с настоятелем Нотр-Дама монсеньором Патриком Шове, чтобы узнать о судьбе иконы. Он ответил мне, что на тот момент он не имел доступа в собор по причинам безопасности, но обещал сообщить новости, когда получит доступ в храм. Сегодня утром я получил от него совсем краткое сообщение. Икона без повреждений», — сказал РИА Новости игумен Филипп. Он отметил, что эта новость пришла в Лазареву субботу, когда православные христиане вспоминают чудесное воскрешение Христом друга, находившегося 4 дня мертвым в гробе. «Спустя 4 дня после пожара мы получили радостную новость о том, что русская икона Божией Матери не погибла в пожаре, но жива и не повреждена», — добавил собеседник агентства. По его словам, судьба Владимирской иконы Богородицы особенно интересовала русскоязычных православных христиан. Эта икона была подарена Парижскому собору покойным патриархом московским и всея Руси Алексием II в 2007 году, во время его визита во Францию. Она была представлена в Нотр-Даме для молитвы и поклонения. Многие посетители собора молились перед ней и ставили свечи, пояснил представитель РПЦ. «Имеется в виду тот самый пожар в соборе, который тогда испугал весь христианский мир?» — спросил Гуров. «Да, именно тогда это случилось, и парижане стали идти поклоняться этой иконе. Много слухов стало возникать о том, что она исцеляет безнадежно больных». «Но она не стоит таких денег», — возразил Гуров. «Это просто христианская святыня». «Не стоит», — покачала Мари головой. «Но икона будет в составе коллекции. Совет это решил. Она в списке». «Мы установили, что экспонирование готовит французская юридическая фирма Sigma Expo. Она страхует выставочные экспонаты, организует их охрану во время транспортировки, монтирует временную сигнализацию на экспонатах во время действия выставки, подключая ее к внутренней сигнализации местного музея. Скажу сразу, что эта наша фирма в России хорошо известна именно в выставочных кругах, как надежный и высокопрофессиональный партнер. В этом холдинге есть и своя страховая компания, и фирма, обеспечивающая физическую и электронную безопасность, Арсен Пари. И жена специалиста этой фирмы, Арсен Пари, шьет дома поддельные шубы для коллекции дизайнерского дома», — добавил Гуров. «Мне нужно подумать, Лев», — сказала Мария, и стало понятно, что она тоже очень устала. Глаза выдавали и усталость, и что-то еще. «Знаете, Лев, я ведь не шутила, что приеду в Москву. Я приеду вместе с выставкой. Вы будете меня ждать?» «Мария, я обещаю вам массу новых интересных знакомств, театр и знакомства с русской Москвой», — рассмеялся Гуров. «Хорошо. Буду ждать ваших сюрпризов, Лев». Снова стала серьезной Мария. «Знаете, мне все кажется, что за всей этой аферой стоит кто-то из европейских миллиардеров, живущих или часто бывающих во Франции». Выставку начали монтировать в Пушкинском музее в здании на Волхонке через неделю. Никто не пытался выйти на контакт с Саулом. Или все-таки хитрый вор темнил, не рассказывая о других способах коммуникации с Ларионовым. Да и сам Поль Лари тоже в Москве не объявлялся. Технари главка уголовного розыска курировали монтаж сигнализации, убедив коллег из Арсен Пари изменить схему для большей надежности. А потом приехала Мари, но встречать ее в аэропорт поехал Орлов. Они проехались с французской гостьей по Москве. Он угостил ее обедой на Пречистенской набережной. Гуров встретился с Мари только в музее, куда доступ для посетителей был еще закрыт. Орлов церемонно представил коллег друг другу. Гуров не знал, куда девать глаза под взглядом глаз француженки. Чего она от него хотела? Зачем так откровенно таращилась? Уж не надеялась ли она соблазнить его в самом деле? Или отбить у жены и увезти в Париж? «Лев, вы, кажется, не рады нашей встрече?» — спросила француженка. После чего Орлов отвернулся и откашлялся. «Что вы, Мари, я несказанно рад вам!» — искренне заявил Гуров. «Сейчас вы обрадуетесь еще больше, потому что мы с генералом Орловым приготовили вам сюрприз. Точнее, я вам обоим приготовила сюрприз, но месье Орлов узнал о нем еще утром». «Прошу». Орлов сделал приглашающий жест в сторону административного коридора музея и добавил, ехидно глядя на Гурова, «Месье». Гуров шел за Орловым рядом с Мари. Впереди кто-то, очевидно переводчик, показывал дорогу иностранцу. Говорили по-французски, и обе группы оказались возле двери заместителя директора музея. Орлов протянул Гурову электронный переводчик с маленьким наушником. Французом оказался высокий статный господин с пушистыми седыми усами. Было ему лет 60, и, судя по его костюму и ботинкам, был он миллионером, если не миллиардером. Гуров вспомнил про намеки Мари во время видеобесед и насторожился. «Господа, прошу всех садиться», — предложила Мари по-французски. «Представлю собравшихся здесь. Меня знают все, потому что я занималась организацией этой встречи. Теперь представлю господина Жульена Корона с французской стороны, генерала полиции Орлова с российской стороны и полковника Гурова, тоже с российской стороны. Господин Корон, я пригласила вас сюда, в музей, чтобы здесь, под сводами этого храма культуры, выяснить один вопрос, имеющий международное значение. Касается этот вопрос взаимоотношения двух стран культурного обмена». Француз насторожился и стал что-то горячо говорить своему переводчику, но тот только разводил руками. «Господа, мы собрались здесь, чтобы не столько разобраться в одном инциденте, сколько покончить с ним и расстаться в состоянии мира и взаимопонимания. Прошу вашего внимания, я поставлю одну запись». И Мари включила запись. Переводчик монотонно и не всегда корректно переводил диалог двух мужчин. А еще Гуров увидел, как господин Корон вцепился руками в подлокотники кресла и весь подался вперед. На записи некто, видимо, бывший российский гражданин Поль Лари и специалист из фирмы Арсен Пари, рассказывали Жульену Корону, как можно украсть знаменитую русскую икону. Француз побледнел. Гуров решил, что он сейчас вскочит на ноги, разразится гневными тирадами и покинет кабинет, где его никто не имеет права удерживать. Но почему-то он этого не делал. Мария отключила запись и стала пояснять, что силами российской и французской полиции все лица, участвующие в подготовке хищения, выявлены и арестованы. Им предъявляются обвинения в хищениях, покушении на убийство и тому подобных тягчайших преступлениях. «Господа!» Француз тяжело поднялся из кресла и подошел к окну. Он постоял, заложив руки за спину, и, повернувшись к присутствующим, продолжил. «Я понимаю, господа, в чем вы меня обвиняете. В организации похищения века. Прошу простить меня, это была мимолетная слабость, вызванная тяжелыми для меня моментами. Моя жена умирает от онкологического заболевания. А нашлись люди, которые убедили меня, что эта икона обладает чудодейственной силой, что ее нужно повесить в изголовье кровати смертельно больного человека, и она исцелит любого. Поверьте, это был порыв, душевный порыв отчаявшегося человека. Я прошу понимания и снисхождения. Ведь кража не состоялась, да и смог бы я в последний момент сказать «да», взять реликвию в руки и принести к себе домой. Поверьте, я даже не знал об убийствах и никогда бы не одобрил подобных действий. За жизнь не платят чужими жизнями. Я могу заплатить только своей. Если бы это помогло моей жене, увы, даже моя жизнь ничего не изменит. Она очень плоха сейчас. Месье Корон. Орлов поднялся на ноги и вопросительно посмотрел на Мари. Та стала переводить, согласно кивнув генералу. Российские власти с пониманием относятся к вашим душевным порывам. Вы не нанесли никакого ущерба нашей стране. У нас нет прямых доказательств того, что именно вы организовывали какие-то похищения на территории нашего государства. Мы не можем вас задерживать, мы можем только обратиться к французским властям с просьбой разобраться с теми, кто подговаривал вас к этому поступку, пользуясь вашим душевным состоянием. Для России вы гость, и мы отнесемся к вам как к дорогому гостю. Ну, вот так все и закончилось. Мари подошла к Гурову. Французское бюро Интерпола не согласно выдавать вам Поля Лари, но пришлет вам заверенные его показания относительно привлечения граждан России к противоправным действиям. А вы обещали мне поход в театр.